175. 26 февраля 1917 года. Получил 9 писем, из них 2 от тебя. Фишеры пишут, что они печатают 50-ю тысячу и уже готовятся выпустить еще 10 тысяч. Они добавляют, что если так пойдет, тираж «Огня» превзойдет тираж «Гаспара». Растан пишет, что за последние дни он мог выходить из дому, встречался с людьми и убедился в огромном успехе «Огня». «Скоро вы, — говорит, — перешагнете за 100 тысяч, и этому конца не будет. Книга разойдется колоссальным тиражом». Он виделся с известными клерикалами, которые увлечены книгой, и это его поразило. «Я сейчас перегружен работой, пишу без передышки. Коротко отвечаю на бесчисленные письма, а еще есть и крупные дела. Манифест интеллигенции, за которым завтра приедет Раймон Лефевр, это важное воззвание, и составить его нелегко. Фишеры сообщают, что из Швейцарии пришло предложение перевести «Огонь» на немецкий язык. Я ждал этого с нетерпением и очень доволен. Кроме того, стоит вопрос о подарочном издании. Пришли мне, пожалуйста, адрес Льва Бернштейна, русский переводчик. Альбен Мишель, видимо, собирается переиздать «Ад», значит, дела идут хорошо. Для «Ада» все еще не нашли художника».